Глава 46. Просто объятия. Теплые, почти нежные. Насколько может быть нежным Булат? Нереально просто. Я не могла даже представить, что это может случиться. Была уверена, что еще долго пробуду одна. Потому что третий раз такой эмоциональной мясорубки просто не переживу. Булат поднимает мое лицо к себе, хочет прикоснуться к губам. А я даже не сопротивляюсь. Вся обида схлынула под желанием быть с этим мужчиной. Потому что с ним не страшно. Потому что он самый лучший. В этот момент за дверью раздается крик. Мы тут же отлипаем друг от друга и выходим смотреть, что произошло. Тут стоят медсестры и неожиданно отец Сережи, который молча наблюдает за драмой, разворачивающейся в палате. «Ты слышала?» — орет Сережа, голос которого сложно узнать. «Свалила нахуй отсюда. Мне твоя жалость не нужна. Шлялась где-то год, а теперь заявилась?» «Сережа, послушай!» «Пошла вон, у меня есть девушка и ребенок. А ты можешь и дальше раздвигать ноги на показ». Раздается смачный звук пощечины. «Хочу туда рвануть, но Булат удерживает меня на месте». Но когда Луша пробегает мимо, я все-таки вырываюсь за ней. Ну что за остолоп? Какая девушка? Какой ребенок? Он за этот год разве что во сне не повторял имя Лукерии. Луша, постой! Кричу я, но эта спортсменка оказывается быстрее. Когда я выбегаю за ней на улицу, ее уже и след простыл. Да что ж ты будешь делать-то? Возвращаюсь на второй этаж, где отец Юры беседует с Булатом. Торможу подаль и трусливо мнусь, когда несостоявшийся свекор, сощурившись, осматривает меня с головы до ног. «Юрий Алексеевич, сходи к нему, да расскажи все как есть». «Сейчас? Может, завтра он поостынет?» Мотаю головой, но Булат кивает на палату. «Порой пластырь надо отрывать сразу». Ты за этот год психологические курсы прошел? Твоему другу пора становиться взрослым. Быстрее это случится, когда он поймет, что все проебал. Отлично. А как мне потом жить с этим, если он в окно выйдет? Мой сын не выйдет в окно. Басит Юрий, а я вздыхаю, набираюсь смелости, чтобы пройти мимо этих гигантов и зайти к человеку, ближе которого у меня до недавнего времени никого не было. Но все равно трушь. Разворачиваюсь, хочу сбежать, но Булат буквально ловит меня на лестнице, несет к двери и толкает внутрь. Поворачиваюсь к двери, но она оказывается запертой, и я бью в нее, вкладывая все свое возмущение этим предательством Булата. Предательством, да. «Вась, ушла эта сука». Я вздыхаю, поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Сережу. Операция была на спине, но, судя по всему, прошла вполне успешно, раз он способен был так орать. Орать. Когда я ему сказала, что жду ребенка, он не орал. Он лишь хватался за волосы и обижал меня словами о любви к другой. Тогда я была уверена, что это блажь. Но, очевидно, по отношению ко мне никогда не было сильных эмоций, раз он даже голос не повышал. Это с его-то эмоциональностью. Я не задумывалась об этом раньше, а теперь вот понимаю. Так же и я с Сережей никогда не могла быть собой. Все время притворялась той, кто мне казалось мог понравиться ему. Хотя, может, стоило заняться гимнастикой и покрасить волосы. Где Юрка? У мамы твоей. Как ты умудрился сесть за руль под наркотой? Да хрен его знает, сглупил. Но теперь все в завязке. Знаешь, после появления этой твари я понял, что ты настоящий друг. Так что я хочу снова позвать тебя замуж. Теперь все будет иначе, Вась. Прости меня, Сереж. За что? За то, что любила. Мне кажется, не люби я тебя. Все у вас, слушай, было бы хорошо. Да чушь это. Она же помешана на спорте. А я хочу ту, что помешана на мне, что родила мне. Сереж. Качаю головой, а слезы потоком. Чувство вины комом встает в горле, обостренная недавним удовольствием, пронзает насквозь грудь. Была помешана. Мы начнем все сначала. Я больше не люблю тебя. Выдаю на одном дыхании, слезы падают на футболку. Нам хватит и дружбы. Мне не хватит. Улыбка лучшего друга гаснет, а глаза наполняются злобой. Ты ёбаря себе завела. Я замуж вышла. Охуеть. Он корябает мне душу взглядом. То есть, пока я страдал, умолял тебя быть со мной, ты радостно трахалась с другим? Все не так. Я не видела его год, а тут мы встретились, и... Он оказался жив, и я... Что, блядь? Это тот чурка, который держал тебя и насиловал? Он жив? Так вышло. Мы во всем разобрались. Мы любим друг друга. И ты что думаешь, я дам какому-то нерусскому ублюдку ребенка своего воспитывать, а? Он пытается вскочить, но падает. Хочу помочь, но он толкает меня. Не трогай меня, сука. Какая же ты сука. Я ночами не спал, искал тебя. Бросил Лушу, а ты мне вот так платишь? Сережа, я не хотела тебя предавать. Я заберу у тебя сына, поняла? Ты больше никогда его не увидишь. Можешь уебывать. Можете все уебывать. Сережа, не надо так. Не надо так со мной. Пошла нахуй, слышала? Все пошли нахуй.